Глава 28. Рада. «О боже! О боже! Ты его сбила! Ты его сбила!» – визжала Лерка. «Ты его сбила!» – повторила в третий раз. «Я знаю!» – крикнула я, глуша мотор и трясущимися руками открывая дверь. «Откуда он взялся? Рада, откуда он взялся?» Подруга схватила меня за руку и, кажется, пыталась ее выдернуть. «Откуда он взялся?» «Я не знаю, не знаю! Прекрати, отпусти!» – рыкнула я. «А я чувствовала, что не нужно садиться за руль. Чувствовала!» Прижала ладони в районе сердца. «Алкоголь – отягощающий фактор при ДТП, а если с летальным исходом, так вообще...» «Лер, заткнись!» Я вытянула шею в надежде рассмотреть происходящее за капотом. «Кто там? Ты его видишь?» «Да ни хрена я не вижу!» «Надо выйти и посмотреть, а то я сама не догадалась!» Я вышла из машины, чувствуя, как сердце колотится в унисон с паническими выкриками Лерки. Тело обдавал то жар, то холод, руки дрожали, а ноги словно приросли к холодной земле. Каждая фраза подруги о том, что я сбила кого-то, отдавалась болезненной пульсацией в висках. «А вдруг он серьезно пострадал? Что, если он не выживет?» – не замолкала Лера. «Рад, кто там? Олень? Лось?» – перечисляла с надеждой. «Кажется, я сбила Немирова», – произнесла, медленно обходя автомобиль. «Он у тебя что, ебобо? Зачем он бросился под колеса?» – верещала подруга, но не сдвинулась с места. «Я не знаю!» – в очередной раз выкрикнула я. «Мамочки!» – прошептала, закрыв от ужаса рот ладонью. Давид лежал в метре от бампера. Руки и ноги раскиданы в стороны, голова повернута на бок. На скуле ссадина, и кровь сочилась из уголка губ. «Ты его убила!» – взвизгнула Лерка, высунувшись в окно по пояс. «Я сейчас тебя убью, если ты не перестанешь нести чушь!» – прокричала в ответ. «Господи, хоть бы он был жив!» – просила про себя. «Пожалуйста, жив!» С трудом сделав шаг вперед, я почувствовала, как напряжение скручивает тело. Дыхание сбилось, и ноги налились свинцом, когда я подошла к Давиду, лежащему без движения. «Давид?» – шептала, склоняясь к нему. Мой голос едва звучал среди гулкой тишины. Я опустилась на колени, протянула руку, прикасаясь к щеке. Теплая. «Ну, конечно, теплая! Тело не остывает за секунду!» «Пожалуйста, пожалуйста!» – прошептала я, медленно склоняясь к оборотню. Прижалась ухом к мужской груди, прислушиваясь. Тишина. По спине скатились холодные капли пота. Тук, тук, тук. В какой-то момент я уловила биение сердца. Оно звучало четко и громко, но временами сбивалось и становилось слабым и еле заметным. «Держись, Давид!» – прошептала, чувствуя, как голос дрожит от страха. Мысли метались между паникой и надеждой. «Живой?» – раздалось у самого уха. «Лера, твою мать!» – прошипела сквозь зубы, вздрагивая всем телом. «Живой! Он должен быть жив!» Пробормотала я, сжимая его руку, будто это могло передать ему силы, необходимые для борьбы. «Давай, Немиров, не подводи меня!» «Что ты его жалеешь? Он тебе изменил!» – возмутилась подруга. «А мне теперь желать, чтобы он умер?» «Ну, бывшему ты желала жестокой смерти через анальное обезвоживание!» «Лер!» – оборвала ее. «Что делать?» – я осмотрелась по сторонам. «Нужно вызвать скорую». «Нельзя». «Что значит «нельзя»?» «То и значит, ему нельзя попадать в больницу». Лерка присела напротив меня и спросила с ужасом. «Он под чем-то? Да что ты несешь? Торчок? Нарик?» «Да не наркоман он». Я продолжала держать Немирова за руку. «Тогда я ничего не понимаю. Просто нельзя». Я многозначительно смотрела на подругу. «Твои охреневшие глаза мне ничего не говорят». «Ему нужен особенный врач, типа... непростой». «А золотой? Ага. Да, другой. Нечеловеческий. Ветеринар, что ли?» – хрюкнула Лерка. «Да как же объяснить?» «Он сектант. Тут целая община таких. Они не принимают современную медицину». «Да похер, что они не принимают. Если он умрет, судить тебя будут по современным законам», – изрекла она. «Я сейчас вызову скорую». Я не могла позволить, чтобы все закончилось так, как предсказывала Лера. Нужно было действовать быстро, и безумная идея вызвать скорую в данный момент пугала до чертиков. Уверена, медики смогут отличить обычного человека от оборотня. И вряд ли что-то знают о нелюдях. «Лера, остановись!» – воскликнула я, вскидывая руки. «Дай мне телефон!» Она как будто не слышала, и я метнулась к ней, схватив за запястье. «Я сказала, дай мне телефон!» Подруга недоуменно переглянулась со мной. «Ты что, с ума сошла? Он нуждается в помощи!» «Он не должен попасть в больницу, ты не понимаешь?» Выпалила я, ощущая, как сердце колотится где-то в горле. «Думаешь, его спасут грибы и травки? Или чем там лечат в этой секте? Молитвами? Энергией солнца? Заячьей мочой? Порошком из когтей тушканчика?» «Помолчи!» – попросила я, вновь склоняясь к Немирову и осматривая его карманы в поисках телефона. «Я позвоню его сестре, она знает, что делать». Пальцы одеревенели от напряжения. «В левом!» – подсказала Лера. «Черт, он заблокирован!» – вскрикнула я, сжимая устройство в руках. «Отличная идея, Рада!» – с сарказмом произнесла Лерка, но я не обратила внимания. «Попробуй отпечаток указательного пальца». «Указательного? Не работает». «Попробуй все!» «Получилось!» – воскликнула я, быстро набирая номер со знакомой фамилией Коваль. «Что про него говорил Давид? Правая рука Альфы? Тогда его помощь будет кстати». Пока шли гудки, я судорожно соображала, как мне донести информацию о случившемся. Нужно было обрисовать суть и не ляпнуть лишнего, и я не нашла ничего лучше, чем сказать прямо. «Сбежала, принцесска!» – прозвучало вместо стандартного приветствия. Протянула я. «Можно сказать и так. Принцесске нужна помощь». Если я думала, что услышу смятение или замешательство в голосе Коваля, ошиблась. «Проси», — ответил он весело. «Я тут Давида сбила». Договорила и залилась краской. Лицо пылало. «Да ладно!» — восхитился Коваль и заржал. «А я при чем?» «Ну, он без сознания». Я повернулась к Лерке спиной, отошла на несколько шагов. Сердце бьется, но он не приходит в себя. Что мне делать? Я скорую побоялась вызывать. Вместо совета или фразы «буду через пару минут» услышала. «На чем?» «Чего?» «На чем сбила?» «Ну, на машине». «На легковой?» «А, да». «Скорость?» «Да он выскочил из леса, я даже не поняла, как все произошло», затараторила я, чувствуя жуткую вину и панику. «Бах и...» «Скорость!» — повторил Коваль. «Не знаю, небольшая, мы ехали по грунтовке, а тут поворот, я притормозила, но...» «Понял, не части. Вы где?» «В километре от остановки, где съезд в поселение. Ну что?» — спросила с мольбой в голосе, взглянув на Немирова. Он продолжал неподвижно лежать. «Жди, я далеко. Подъедет мой брат Роман. Ты его узнаешь. Жди, и молодец, что мне позвонила». «Ага». Выдохнула в трубку и передала подруге услышанное. Сказали ждать. Лерка стояла над Немировым, достав из кармана пачку сигарет и зажигалку. «Будешь?» — предложила мне. «Не хочу». «А я закурю». «Кури». «А что, если он того, пока доедут твои сектанты?» «Все будет нормально», — произнесла как можно увереннее и громче. А вот внутри творилось жуть жутчайшее. Хотелось как-то помочь Давиду, подложить под голову что-то или накрыть, или... Да сделать что угодно, лишь бы не чувствовать себя так паршиво и точно знать, что с ним все хорошо. «Ну, не знаю», — пробормотала подруга, выдыхая струю дыма. «Если что, у меня есть хороший юрист». Я закрыла глаза, гася слезы напряжения. «Если ты не замолчишь, то я и тебя перееду и тут же закопаю», — прошептала. И вот она, благодарность за помощь. «Серкан, фу! Фу! Блин, Рад, я сейчас умру от смеха!» Я проморгалась. «Серкан!» — воскликнула, подбегая и беря собаку на руки. «Кажется, ботинок твоего сектанта только что лишился девственности. Да замолчи!» — фыркнула я, гася неуместную улыбку. «Не могу!» — Лерка похрюкивала и вытирала слезы. «Это было бы грустно, если бы не так смешно. Прости. Ну, прости. Я пьяная, а пьяные все дураки». Она нашла себе оправдание. «Убери этого секс-гиганта в машину, пока он еще чего не натворил. Некрофил-извращенец. Я знала, что в этом маленьком тельце кроется огромная черная душа». «С Давидом все будет хорошо», – перебила я, сажая Серкана в машину и закрывая дверь. «Да еще бы. Теперь он просто обязан отомстить личинке. Лер!» Возмутилась я. «Кто-то едет», — одернула я. «Прекрати ржать!» «Да не могу, как вспомню! Это трясущаяся креветка на ботинке!» «А какого размера нога у Немирова?» «Ты сейчас серьезно?» — возмутилась я. «Не знаю я, какого размера нога у Немирова. Большая. Это так важно? Ну, мне теперь интересно». Лерка обошла оборотни и присела. «Непонятно, но большая. 40. Что там за вторая цифра?» «Лера, блин!» Мне хотелось пнуть подругу под ее красивую задницу. «Встань, точно к нам едут. И выкинь сигарету, меня и так тошнит от волнения». «Ладно», — согласилась Лера. «Что-то мне подсказывает, не собирается он умирать». Я промолчала, вспомнив про отличный слух оборотней. Тот, кто съехал с трассы и мчался к нам, вполне мог услышать все, что мы говорили. Внедорожник затормозил, поднимая в воздух пыль. «Вечер добрый», — поздоровался оборотень, спрыгивая на землю. «Роман», — представился. Коваль был прав. Я бы ни за что не ошиблась. Даже в полумраке можно было заметить их внешнее сходство с братом. «Рада?» «Валерия!» – пропела та. Я подарила подруге недовольный взгляд. Нашла время для флирта. «С ним же будет все хорошо?» – спросила, не дождавшись, когда Роман закончит осмотр Немирова. «Обязательно. Только для этого его нужно отвезти в клинику». «Хорошо». Я активно затрясла головой. «Открой заднюю дверь», – попросил оборотень, с легкостью подхватывая Давида на руки. «Садись, положим его голову тебе на колени». «Ого!» Я быстро открыла дверь, едва слыша за грохотом сердца дальнейшие инструкции. Роман аккуратно расположил Давида на заднем сиденье, положив его голову мне на колени. «Все будет хорошо», — произнес с уверенностью. Лерка наблюдала уже без прежней веселости. «А ты уверен, что его состояние не критическое, и ему не нужно в нормальную больницу?» — спросила она, шагнув ближе. «Сердце бьется, это хороший знак», — ответил Роман, доставая из кармана небольшое устройство, которое, как я поняла, должно помочь в диагностике. «Все отлично», — сделал заключение, нажав пару кнопок и получив в ответ противные попискивания. «А с каких это пор эта хреновина для диагностики автомобилей стала определять проблемы со здоровьем?» — возмутилась Лерка. «Это новейшая медицинская аппаратура», — невозмутимо ответил Роман. «Рад, да брешет он! Мне буквально позавчера машину смотрели такой же хреновиной!» «Лер!» — рыкнула я. «Бери серкана и садись в машину. Тебе все равно за руль нельзя, если ты забыла. Или ты хочешь провести ночь около трассы?»